встречают лагеря колючей проволокой обнимут. Ох, жизнь моя сплошная, лишь одна беда. И с малолетки мне знаком таежный климат. Встречай конвой, я возвращаюсь как домой. Служивый, не забудь-ка, сидор мой. Да не косись, и автомат не беспокой. Подлай собак, дверь открывает мне барак. Людьми набитая берлога. Привет, шпана, давно знакомые места. Я оставляю вас обычно ненадолго. И нет тепла, и нет посылки, ни письма. Лишь только обреченная душа, как и всегда, ждет волю не спеша. Завхоз не спит и сапогами все скрипит. Тайга укрылась снегом белым. Земляк опять в который раз начнет трепать. Мало сужден на долгий срок по беспределу. И только память, как всегда, не даст уснуть. Да только жизнь назад не повернуть. Эх, ладно, все пройдет когда-нибудь.